которые используются в зимнее время. Галина Михайловна отправилась на женскую половину. Она легла, положила руки под голову и улыбнулась. И так пролежала все 2 часа, отпущенные на отдых. Галина Михайловна все думала о нем, о Сергее. Сегодня ночью она будто бы повидалась с ним. Так ярко представилась ей их последняя встреча. Кругом шла война. Двигались люди, стонали раненые. А они, взявшись за руки, сидели на кухне за русской печкой, за цветастой старой занавеской. И Сергей так же, как сегодня Сафронов, был робок и тих. Можно сказать, дыхнуть боялся. Только все смотрел и смотрел на нее своими внимательными, полными нежности глазами. Война началась для Галины Михайловны как раз перед последним государственным экзаменом «Инфекционные болезни». Экзамен они по существу и не сдавали. Их срочно оформляли на фронт. Разъезжались они с приподнятым настроением, с внутренней радостью, что им доведется участвовать в войне, которая, конечно же, скоро окончится нашей непременной победой. Они свято верили в это. Было немножко страшно, но они старались заглушить внутренний страх смехом и песнями. На них даже старуха на вокзале заворчала: «Что вы радуетесь-то? Лихоманка вас забери! У людей горе! Мужиков на хронт отсылают, они хвохчут! Яичко снесли, ко-ко-ко!» Девушки чуть притихли, а потом в вагоне опять завели. «Из далекого Колымского края шлю, Катюша, тебе я привет. Как живешь ты, моя дорогая? Напиши поскорее ответ». Попала Галя Василенко под Москву в резервный полк на должность младшего врача. Тут уж было не до песен и не до смеха. 2 заботы навалились на нее. Обилие больных и обилие ухажеров. Болели в основном южане, не привыкшие к ранней резкой российской осени, а их в полку было чуть ли не половина. И среди тех, кто обращался в медпункт, находились и здоровые люди. Тогда впервые молодой врач Василенко познакомилась с новыми для нее терминами: симуляция, агровация, преувеличение болезни. И практически здоров, то есть, несмотря, скажем, на фурункул, службу нести может. На первые приемы к ней выстраивалась очередь чуть ли не в 100 человек. И она принимала с утра до вечера, прерывая прием лишь на обед, чтобы пойти на кухню. Но и перерыв этот был не отдыхом, а тоже работой, потому что на кухню шла она не обедать, а снимать пробу пищи, значит, отвечать за нее своей головой. А как нарочно, где-то в таком же полку случилось несчастье, пищевое отравление. По этому случаю появился строжайший приказ, и неопытная Галина Михайловна находилась под влиянием этого приказа и так боялась снятия проб, что даже обратилась к старшему врачу: «Товарищ военврач 3-го ранга, дайте мне еще один дополнительный прием, только освободите от снятия проб». Старый доктор Мыльников посмотрел на нее, прищурив глаза, перевел астматическое дыхание и отправился вместе с ней на кухню. Там он пообедал, перебросился несколькими словами с поваром, тоже старым человеком, и подписал тетрадь, разрешил обед. «У него, любезная моя, тоже 1 голова на плечах», — произнес он на обратном пути. «И он, ой, как не желает терять ее. А вот на склад наведывайтесь, впрочем, туда я пошлю фельдшера, а вы приемчиком займитесь, любезная моя». Галина Михайловна хотела сказать, что и прием у нее пока что проходит не гладко. Да не сказала, постеснялась. Но в тот же день старшему врачу все равно пришлось вмешиваться в ее приемные дела. Она принимала уже 4 часа, а очередь все не уменьшалась. «Где болит?» «Все болит». «Как болит?» «Шибко болит». Эти слова она слышала от большинства принимаемых. Ей жаловались, Она верила.